Рогнеда, княжна Полоцкая и единственная дочь князя Полоцкого Роговолта, скривила нежный ротик. Лицо же сделало такое, будто ей предложили выйти замуж за мохноногого Анчутку. Князь, пухлые губки княжны выговорили слово, будто сплюнули. Наймит новгородский господин твой, а не князь. Боярина воевода Добрыня, политик и воин, умевший, не моргнув, принимать летящие стрелы кочевников, копья викингов и камни от буйного новгородского бича, дернул щекой, будто его хлестнули плетью. Широкий, приземистый, мощный, с окладистой бородой и мясистым широким носом, он разительно отличался от Роговолта и его сыновей, высоких, поджарых варягов с гладкими крутыми подбородками, вислыми усами и носами прямыми, как лезвие метательного ножа. Рабичич, подстегнутое молчанием старшего посла и свата, надменно бросил Рогнеда. «Что он о себе возомнил? Что дочь полоцкого князя будет снимать сапоги сыну холопки?» Звонкий и звучный голос девушки был слышен не только тем, кто сейчас находился в теремной зале, но даже холопом, прибиравшим во дворе. Послы новгородского князя Владимира, именитые люди, бояре и тысячники, известные и в Полоцке, и даже в Киеве, не смели поднять глаз. Если бы с Добрыней приехали ближние князя Владимира, то слова Рогнеда были бы оскорблением одному лишь Владимиру. Но Добрыня не зря позвал в сваты именно коренных новгородцев. Те охотно согласились, потому что лестно и почетно. Да и сама мысль женить Владимира на Рогнеде Новгороду была по сердцу. Соперничество с Полоцком недешево стоило господину великому Новгороду. Роговолт в предварительной пересылке отнесся к сватовству без недоброжелательства. Поставил лишь условием: как любимая доченька решит, так и будет. Доченька решила. Так оплевала, что тремя рушниками не утереться. Оскорбили не только Владимира, оскорбили Новгород. Сваты не поднимали глаз. Стыд-то какой! И что теперь? Войну объявить? Один лишь старший над посольскими, воевода Добрыня, дядька и наставник новгородского князя Владимира Святославовича, глаз не опустил. Глядел прямо на гордую княжну, и взгляд его был, мало сказать, нехороший. Кабы взглядом можно было пронзать, как копьем. Седой величественный Роговолт, князь Полоцкий, укоризненно покачал головой. Резкость дочери ему не понравилась. Пусть мать Владимира действительно холопка, но все же Владимир — первенец великого князя Святослава. Князь, хоть и выборный града Новгорода, и добрый воин, уже стяжавший себе славу человека удачливого и хитрого. А к славе в придачу богатства немалые, железом добытые. Оскорблять Владимира не слишком умно. Тем более говорить такое в глаза Добрыне, сестра которого и есть та самая холопка, что родила Владимира. Новгород и Полоцк — известные недоброжелатели. Владимир хоть и молод, а уже немало крови Роговолту попортил. Однако полоцкий князь знал, за отважным Владимиром почти всегда стоит умный и коварный дядька Добрыня. Кто из них опасней, сразу и не скажешь. Роговолт не одобрил резкость дочери, но обрывать ее не стал. Это было бы знаком слабости. А князь-варяг слабым себя не мнил. Здесь, на севере, считал, равных ему нет. Родниться с новгородским князем он с самого начала не собирался. Изрядный кусок полоцких доходов от пошлин, взимаемых с новгородских купцов. А стань Владимир зятем Роговолта и вполне может попросить снизить сборы на волоках. И Роговолту будет очень трудно отказать родичу. Была еще одна причина, по которой Роговолт не хотел этого брака. Капризна новгородская вече, оно как пожелает себе другого князя. И куда тогда пойдет Владимир? К тестю, разумеется. И по древнему праву станет таким же претендентом на полоцкий стол, как и сыновья Роговолта. Причем претендентом очень опасным. И, наконец, последний довод. Такой брак вряд ли понравится Ярополку Киевскому, недолюбливавшему полубрата и коему самостоятельность Полоцка уже давно не по нраву. Как всякий христианин, Ярополк исповедовал принцип «один бог на небе, один правитель на земле». Однако Полоцк нужен Киеву как противовес Новгороду. А если Новгород и Полоцк объединятся, то у Киева будет лишь два выхода – либо отказаться от своих северных земель, либо прийти туда со всей силой и сделать вольных князей наместниками, или вовсе сместить. Драться с Киевом Роговолт не хотел. Прямо отказывать Новгороду тоже. Рассчитывал на то, что если откажет Рогнеда, то политически такой отказ будет выглядеть мягче. Мол, не люб, княжне Владимир, ничего не поделаешь. Хотел помягче, вышло наоборот. «Никогда!» — провозгласила Рогнеда. «За Рабичича никогда! Вот за сына законного, Ярополка Святославовича, пойду!» Отчасти Роговолт был сам виноват. Вчера он долго толковал с дочерью, наговаривая ей против Владимира. Наговорил на свою голову. «Надо будет потом побеседовать с Добрыней», — решил Роговолт. «Пусть он из смердов, но ссориться с ним ни к чему. Объясню, что не мои слова, — говорит княжна, — а собственные. С девки же какой спрос?» Однако эта, в общем, верная мысль запоздала. Не дожидаясь очередного оскорбления, Добрыня повернулся и, не прощаясь, не сказав ни слова, пошел прочь. За ним потянулись остальные новгородцы. Обиделся воевода нешуточно. «Ну и ворона с ним», — подумал Роговолт. «Невелика шишка. Вот прознает про великие замыслы Владимира Новгород и Полоцк объединить киевский князь, осерчает и погонит брата из Новгорода. А наместником поставит кого-нибудь из своих бояр. Новгород, конечно, пошумит, да недолго. С Киевом бодаться им резона нет. Мимо Киева к ромеям не попасть. Прежде через Хузар ходили. Но Святослав Хаканат разгромил, а взять под себя Великий Путь не успел. Теперь там печенеги да прочие разбойники жируют. Так что придется Новгороду плясать под киевскую дудку». Опытен Роговолт. Много перевидал за свою долгую и обильную событиями жизнь. Научился предвидеть будущее не хуже ведуна. И действия Киева Роговолт угадал, и действия новгородцев, а вот Святославова первенца недооценил старый князь. И расплатился за свою ошибку высшей мерой.